Вы уехали. Я упал тогда в погреб. В подучи или притворился? Понятно, что притворился. Во всем притворился. С лестницы спокойно сошелся в самый низ и спокойно легся. А как лег, тут и завопил. И бился, пока вынесли. Стой! И все время, и потом, и в больнице, все притворялся-с? Никак нет-с. На другой же день, на утро, до больницы еще, ударило настоящее. И столь сильное, что уже много лет таковой не бывало. 2 дня был в совершенном беспамятстве. Хорошо, хорошо, продолжай дальше. Положили меня на эту койку-с. Я так и знал, что за перегородку-с. Потому Марфа Игнатьевна во все разы, как я болен, всегда меня на ночь за эту самую перегородку у себя в помещении клались. Нежные они всегда ко мне были с самого моего рождения-с. Ночью стонал-с, только тихо. Все ждал Дмитрия Федоровича. Как ждал? К себе? Зачем ко мне? В дом их ждал, потому сумления для меня уже не было никакого в том, что они в эту самую ночь прибудут, ибо им, меня лишившись и никаких сведений не имевши, беспременно приходилось самим в дом влезть через забор, как они умелись, и что ни есть совершить. А если бы не пришел... Тогда ничего бы и не было-с. Без них не решился бы. Хорошо, хорошо. Говори понятнее. Не торопись. Главное, ничего не пропускай. Я ждал, что они Федора Павловича убьют-с. Это, наверное-с. Потому я их уже так приготовил в последние дни-с. А главное, те знаки им стали известны. При ихней мнительности и ярости, что в них за эти дни накопилось, беспременно через знаки в самый дом должны были проникнуться. Это непременно. Я так их и ожидался. «Стой!» — прервал Иван. «Ведь если бы он убил, то взял бы деньги и унес, ведь ты именно так должен был рассуждать. Что ж тебе-то досталось бы после него? Я не вижу». Так ведь деньги-то бы они никогда и не нашлись. Это ведь их только я научил, что деньги под тюфяком. Только это была неправда-с. Прежде в шкатунке лежали, вот как было-с. А потом я Федора Павловича, так как они мне единственно во всем человечестве одному доверяли... Научил пакет этот самый с деньгами в угол за образа перенесть, потому что там совсем никто не догадается, особенно, коли спеша придет. Так он там, пакет этот, у них в углу за образами и лежался. А под тюфяком так и смешно бы их было держать вовсе. В шкатулке, по крайней мере, под ключом. А здесь все теперь поверили, что будто бы под тюфяком лежали. Глупое рассуждение-с. Так вот, если бы Дмитрий Федорович совершили это самое убийство, то ничего не найдя, или бы убежали-с поспешно, всякого шороху боясь, как и всегда бывает с убивцами, или бы арестованы были-с. Так я тогда всегда мог-с на другой день, али даже в ту же самую ночь, за образа слазить и деньги эти самые унестись. Все бы на Дмитрия Федоровича и свалилось. Это я всегда мог надеяться. Ну, а если бы он не убил, а только избил? Если бы не убил... то я бы денег, конечно, взять не посмел и осталось бы в Туне. Но был и такой расчет, что и забьют до бесчувствия, а я в то время и поспею взять. А там потом Федору-то Павловичу отлепартую, что это никто, как Дмитрий Федорович, их избимши деньги похитили. Стой! Я путаюсь. Стало быть, все же Дмитрий убил, а ты только деньги взял. Нет, это не они убились. Что ж, я бы мог вам и теперь сказать, что убивцы они. Да не хочу я теперь пред вами лгать, потому что, если вы действительно, как сам вижу, не понимали ничего доселева и не притворялись предо мной, чтобы явную вину свою на меня же в глаза свалить, то все же вы виновны во всем-с, ибо про убийство вы знали-с, и мне убить поручились, а сами все знамши уехали. Потому и хочу вам всей вечер это в глаза доказать, что главный убивец во всем здесь единый выс, а я только самый неглавный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец и есть. Почему? Почему я убийца? О, Боже! Не выдержал, наконец, Иван, забыв, что все о себе отложил под конец разговора. «Это все та же чермашня-то? Стой! Говори! Зачем тебе было надо мое согласие, если уж ты принял чермашню за согласие? Как ты теперь-то растолкуешь?»